Слышала не только она одна. В ее комнате были оборудованы еще два тайника с аппаратурой, о существовании которых она не знала. На улице, когда они вышли из машины, Штирлиц спросил: «Вы все поняли из того, что я говорил во сне?» Она покачала головой. «Моя русская няня не успела меня научить ее языку в совершенстве». В ресторане играл аккордеонист. По приказу имперского министра пропаганды и командующего обороной столицы Тысячелетнего Рейха, все рестораны обязаны были работать. Водку и вино продавали свободно, в любом количестве, без карточек. Штирлиц попросил бутылку райнского рислинга. Более всего он любил те вина, которые делали возле Синцига и за Висбаденом. До войны он часто ездил на воскресенье в Вюрцбург. Крестьяне, занятые виноделием, рассказывали ему о том риске, который сопутствует этой профессии. «Самое хорошее вино — ледяное, когда виноград снимаешь после первого ночного заморозка. Надо уметь ждать. Но если мороз ударит после дождя, крепкий мороз, тогда весь урожай попадет псу под хвост. Продавай землю с молотка и нанимайся рудокопом, если трудовой фронт даст разрешение на смену места жительства». «Дагмар, я хочу выпить за то, чтобы вы по-настоящему помогли мне. Я пью за нашу удачу». «Я суеверная, за удачу не пью». «Хорошо, тогда я скажу проще. Я пью за то, чтобы вы вернулись сюда лишь после окончания войны. Это будет подло по отношению к Герберту, хоть мы только формально были мужем и женою. Но, тем не менее, это будет подло. Он ведь и жив только потому, что я работаю на вас». «Он мертв, Дагмар. Вам лгал Лоренс. Ваш муж умер в лагере. Те письма, которые вам передавали от него, были написаны им за неделю перед смертью. Его вынудили проставить даты вперед, впрок. Понимаете?» Женщина кивнула, глаза ее мгновенно стали полны слез, подбородок задрожал. Штирлиц видел, как в ресторан вошла молоденькая девушка. Она быстро оглядела зал, остановилась на его, Штирлица, отражении в зеркале, потом задержалась взглядом на Дагмар и слишком уж рассеянно пошла к соседнему с ними столику. Штирлиц положил ладонь на руку Дагмар, шепнул: «За нами смотрят, а сейчас будут слушать. Пожалуйста, соберитесь. Я позову вас танцевать, и тогда мы поговорим, да?» Он понял, что за ним пущено тотальное наблюдение, потому что пришла именно эта молоденькая девушка. Половина людей из службы слежки была влита в специальный батальон СС, отправленный на Зейловские высоты на Одере. Мюллер сказал правду. В коридорах РСХ он услышал, что для работы привлечены наиболее проверенные девушки из гитлеровской организации «Вера и красота». Два факта, сложенных вместе при той атмосфере игры, в которой он очутился, позволили ему сделать немедленный и правильный вывод. Каждый его шаг отныне известен Мюллеру. А если так, то значит Мюллеру известен адрес его радиста. «И этим моим радистом, — думал Штирлиц, медленно вальсируя с Дагмар, — вполне может быть его сотрудник. Зная, чем я был занят последний месяц, сопоставив фамилии и географические обозначения, они могли прочесть мои радиограммы, учитывая, что Плейшнеровскую, которую он отдал им на Блюменштрассе в Берне, они уже 2 недели хранили в своем дешифровальном бюро. Господи, ну как же мне решиться поверить ей, этой Дагмар? Она в их комбинации, это очевидно, но в какой мере она с ними? Она умная — это плюс для моего дела. Она умная, значит, она не могла не почувствовать той изначальной неправды, которая объединяет людей здешней идеей. Это можно скрывать, но этого нельзя скрыть, так или иначе уши вылезут, и умный эти заячьи уши не может не заметить.